Глава 79. Джемма. Перед глазами все кружится, стоит мне их открыть. Свет канделябров ослепляет. Спиной я ощущаю холод мрамора, а надо мной склоняется неопределенное количество лиц. «Джемма!» Это голос Эшфорда. Он встает рядом со мной на колени и прижимает меня к груди. «Что с ней случилось?» Подходит леди Давинпорт и протягивает мне стакан. «Вот, дорогая, вода с сахаром. О, Эшфорд, это было ужасно. Мы увидели, как она задыхается, бледная, как полотно, и не успела она ничего сказать, просто рухнула на землю». «Позволь тебе сказать, Эшфорд, твоя жена выглядит ужасно», — ракочет лорд Невилл. «Завтра пришлю в Денби своего личного врача». «Леди Одри, вы могли бы оказать любезность и послать за нашей машиной? Джемме нужно отдохнуть. Возможно, это все от вина и духоты». Я не произношу ни слова. Просто не знаю, что сказать. Это правда. Я чувствую себя тряпкой. Но вряд ли в этом виноваты вино или толпа людей. Когда я вышла подышать, увидела из окна Эшфорда и Порцию, сидящих на балконе под луной, в позе, явно подразумевающей флирт. Эшфорд сидел ко мне спиной, но что-то не было похоже, что он пытался ей помешать. Потом она погладила его по щеке, и у меня начала кружиться голова. Больше ничего не помню. Всю дорогу до Денби я молчу, притворяясь, что еще не до конца пришла в себя. Позволяю им уложить себя в кровать, как тряпичную куклу. В мою кровать, в моих апартаментах. И как только меня оставляют одну, отдаюсь слезам, пока не засыпаю. Следующим утром я сижу в столовой одна, где мне уже приготовили целый стол всяких вкусностей, чтобы помочь восстановиться. Но ничего не вызывает аппетита. Я просто разбита. Эшфорд, уже безупречно одетый, в один из своих кашемировых свитеров, который ему так идет, подходит ко мне поздороваться. «Ты заставила меня поволноваться. Я хотел позавтракать с тобой в постели, а ты уже на ногах». Только он склоняется ко мне, чтобы поцеловать, как я чувствую сильнейший приступ тошноты, и тут же бросаюсь к выходу. Он не будет касаться меня теми же руками, которыми трогал Порцию. Картинки прошлого вечера, их двоих на балконе, крепко отпечатались в памяти. И каждый раз, стоит мне об этом подумать, меня охватывает то же ощущение дурноты, из-за которого я потеряла сознание. Эшфорд хватает меня за руку. «Ты куда? Можно узнать, что случилось?» «Эшфорд, оставь меня!» — приказываю я. «Нет, пока не скажешь, в чем дело». «Если не хочешь, чтобы меня стошнило на вычищенный до блеска пол в твоем столетнем замке, советую немедленно отпустить мою руку». «Джемма, ты со вчерашнего вечера со мной не разговариваешь. Я даже не знаю, как ты себя чувствуешь, хорошо или нет. Ты помнишь, что я нашел тебя в обмороке на полу и имею полное право беспокоиться за тебя?» «Нет, Эшфорд, я нехорошо себя чувствую, если ты это хотел узнать. И нет, у тебя нет права беспокоиться». Рывком выдергиваю руку. «Я еду к Сесиль».